От автора. В первую очередь и главным образом я благодарен сотням тех больных, которые на протяжении нескольких десятилетий делились со мной рассказами о своих галлюцинациях, особенно тем людям, которые разрешили мне цитировать свои рассказы и рассказывать их истории. Я нахожусь в неоплатном долгу перед моим другом и коллегой Орином Девински, который побудил меня к написанию книги своими опубликованными и неопубликованными пока статьями, направлением ко мне многих своих больных и живыми обсуждениями неврологических проблем за столиком японского ресторана. Я получил большую пользу и одновременно удовольствие от бесед с Яном Дирком Блумом, как и от чтения его книг «Словарь галлюцинаций» и «Галлюцинации. Наука и практика». Эти сочинения постоянно находились у меня под рукой во время работы над моей книгой. Я искренне благодарю за дружбу и советы моих коллег Сью Барри, Билла Бордена, Уильяма Берка, Джонатана Коула, Доуве Драйсму, Доминика Фитча, Стивена Фрухта, Марка Грина, Джеймса Ланса, Альваро Паскуаль Леоне, Рамачандрана и Леонардо Шингольда. Благодарен я также Гейлу Делани, Андреосу Мавроматису, Лайласу Мокку Джеффу Одалу и Роберту Теннису за то, что они щедро делились со мной своим опытом, проявляя подчас незаурядное терпение. За свои нынешние познания в разнообразии галлюцинаций я благодарен Молли Бирнбом, Дэниелу Бреслову, Лесли Буркхарт, Элизабет Чейз, Алану Фурберку, Бену Хельфготу, Ричарду Говарду, Хейзел Рассотти, Питеру Селгину, Эми Тен, Каппе Во и Эдварду Уайнбергеру. Также я благодарен Эвелин Хоник, Одри Кинред, Шэрон Смит и другим сотрудникам нарколептической сети, любезно познакомившим меня со многими больными, страдающими нарколепсией и сонным параличом. Кай Фурбек взял на себя труд пробежать свежим взглядом мою рукопись, а Бонни Томпсон читала ее как блестящий литературный редактор. За помощь и моральную поддержку я хочу поблагодарить Дэвида и Сьюзи Сейнсбери, Дэна Фрэнка, терпеливо читавшего один за другим черновики рукописи и не только этой книги, Билла Хейса, читавшего все главы книги своим придирчивым писательским оком, Хейли Войчик, занимавшуюся подбором литературы, неоднократно перепечатывавшую текст и составлявшую мне компанию в бассейне. Сердечную признательность я, конечно же, хочу выразить Кейт Эдгар, моему другу, редактору и сотруднику, человеку, который не покидает меня вот уже 30 лет. Именно ей автор с благодарностью посвящает эту книгу. Конец книги. Запись произведена издательско-полиграфическим тифлоинформационным комплексом «Логос ВОС». Декабрь 2018 года. Звукорежиссер Ирина Воробьева, читал Максим Горбачев.